В военкомате в приемной на лавках сидели мужики. Курили в кулак, разглядывали плакаты, изображающие в виде уродов Гитлера, Геббельса и прочих. Переговаривались. В назначенный час челястая дверь открылась, и в приемную вошел парень. Круглолицый, хорошей упитанности, с листком в руке. На гимнастерке над правым карманчиком у него были красные и желтые нашивки. Свидетельство ранений. «Капелюх есть?» – осведомился он. «Не люблю, когда меня называют по фамилии. Дело в том, что капелюх означает шляпа. Не очень-то это подходит для разведчика. Вот бывают же прекрасные звучные фамилии. Загреми Витер, скажем, или Небоегуз». «Есть», – буркнул я. «Вас ждут в райотделе НКГБ», – сказал парень, разглядывая список и собираясь вызвать следующего. «Чего?» – самым глупейшим образом переспросил я. «В ЧК вас ждут», – сказал парень. «Пройдите, младший, в этом же доме соседняя дверь». Я и сам знал, что соседняя дверь. «Слушай, земляк, а чего я им нужен, этим?» – спросил я. «Мне же до вас повестка». Тот парень впервые посмотрел на меня. Глаза у него были голубые, но с той легкой замутненностью, которая, по моему стойкому убеждению, приобреталась исключительно на канцелярской службе. Когда люди начинают существовать для тебя в списках, глаза обязательно затягивает. Легкая поначалу поволока. Это поволока, как стеночка. У нас в дивизии был писарь Шеварыкин. Так он, пока медленно поднимал свои красивые воловьи очи, убивающие наповал штабных связисток, успевал построить настоящую кирпичную стенку. Быстро так, раз-раз-раз по кирпичику, и уже между тобой и им стенка. И сразу ясно, что такие, как ты, у него ходят в списках повзводно и поротно. Сразу иной масштаб мышления чувствуешь. Но парень вдруг улыбнулся. Открыл два ряда никелевых зубов, которые сияли как бампера трофейных машин, и эта улыбка враз разрушила стеночку и вместе с ней мои стойкие представления о канцеляристах. «Съедят они тебя, что ли?» — сказал парень. «Иди, землячок!» С самыми неясными предчувствиями я открыл дверь, которая вела в райотдел НКГБ. Пока я шел лесной дорогой в Ожин, пока меня подвозили усатые попутные дядьки на немазанных подводах, от нас до Ожина около 30 километров. Я успел набросать довольно живописный план моей встречи с военкомом. Конечно же, меня должен был принять сам райвоенком. «Младший лейтенант, мы получили ваше заявление с просьбой об отправке на фронт в родную воинскую часть. Мы решили удовлетворить вашу просьбу». Потом он подумает, поэтически обнимет меня и скажет. «В добрый путь, товарищ». «Нет, не капелюх, нет». «В добрый путь, лейтенант!» Все могло бы быть красиво, и вот меня вызывает в ЧК как какую-нибудь подозрительную личность. В райотделе НКГБ, словно бы извиняясь за невнимательность райвоенкома, меня принял начальник отдела ГУПАН, гладко не по военному времени выбритый человек внушительных командирских размеров. Если бы у него не было на плечах подполковничьих погон, все равно он по одной лишь фигуре тянул на два просвета. Он был под стать старинному несгораемому шкафу, что стоял в кабинете. Мне показалось, что ГУПАН попал сюда из пограничников. У нас в разведке служили двое бывших пограничников. Они чище всех брились, говорили, что так у них заведено. Рядом с начальником сидели длиннолицый капитан с болезненными слезящимися глазами и курносый юноша в большом отцовском, видать, пиджаке с широченными ватными плечами с белым воротничком на выпуск. Этот-то уж наверняка был из районного комсомола. Мне что-то не понравилось, что здесь сидит юнец с белым воротничком на выпуск. Вдруг показалось, что он собирается набирать старших пионер-вожатых для школ. Даже зябко как-то стало от этой мысли. «Садитесь, Иван Николаевич», сказал начальник райотдела, когда я отрапортовал. Перед ним лежала тоненькая папочка, и он просматривал листочки. Огромные лапищи его были созданы не для бумаг. Он рассматривал бумаги осторожно, словно боясь повредить. Капитан тоже смотрел в листочки, склоняясь к плечу начальника. Юноша же уставился прямо на меня и улыбался восторженно. По-моему, он хотел этим сказать, что все происходящее для меня и для него – большое, светлое и радостное событие в жизни. Это-то меня и пугало. «Как вы себя чувствуете, младший лейтенант?» — спросил капитан, продолжая искоса заглядывать в листочек. «Конечно же, это было мое личное дело, и там было записано не только мое имя, отчество, но и все, что положено, в том числе заключение врачей, про 2 метра кишок и прочее, так что валять дурака не имело смысла. Но...» «Чувствую себя очень хорошо», — сказал я. «Раны залечены, готов на фронт, честное слово». «Сказывается операция?» — спросил начальник райотдела. «Нет». «А осколочки?» «Нормально, иногда на погоду, но могу бегать и прыгать, все пройдет». «Комсомолец?» — выбухнул юноша. «Комсомолец». Юноша заулыбался пуще прежнего и победно оглядел капитана и начальника райотдела. Как будто он прежде и не догадывался, что я комсомолец, и теперь переживал буйную радость. Ему было лет 16. «Вот что, Иван Николаевич», — сказал начальник отдела. «Мы с тобой люди взрослые, что мы будем в прятки играть? На фронт тебе пока нельзя. Кумекаешь? Надо еще подкрепить здоровье, отдохнуть в сельской местности, на воздухе. Знаешь, огурчики там, помидорчики, медок. Да и время хорошее, вересень стоит, бабье лето, хоть и холодноватое что-то. У нас есть другое задание, боевое. Мы совместно с товарищами Овчуком и Абросимовым», — он кивнул в сторону капитана и юноши, — «подбираем кадры для бойцов истребительного батальона. Ястребков попросту, по-народному говоря. Не скрываем, работа опасная. Официально батальон дислоцирован в Ожине, в райцентре. Но нам приходится разбивать ястребков на небольшие, совсем небольшие группы и распределять по селам. Что делать? Людей нет. Фактически ястребки в селе – бойцы самообороны. Пока единственная защита от бандитов и опора советской власти. Сам знаешь, как неспокойно в лесах. Фашисты ядовитые зернышки в нашу землю побросали. Волчьи ягодки после себя оставили. Предлагаем тебе должность старшего в вашем селе взамен погибшего штебленка». «Вот так-так. Это выходит вроде милиционером?» «Вот ведь влип. Узнали бы ребята в дивизии». «А что, зазорно?» Тут я сообразил, что поступаю неосмотрительно, поддавшись первому чувству. С начальником надо держать ухо востро. Это солдатское правило. «Почему же?» — спросил я. «Дело как раз ответственное. Думаю, не справлюсь. Тут надо кого-нибудь постарше». Самое ужасное, что, хватаясь за первые попавшиеся доказательства непригодности к новому назначению, лихорадочно изобретая различные способы спасения, я понимал всю их бесплодность. Уговорят они меня, как пить дать уговорят. Их трое, а я всегда теряюсь в разговоре с начальством, даже если оно представлено в одном лице. Конечно, с юнцом я бы справился. Мне 20 лет. Сначала надо набраться фронтового опыта. «Как раз ваш фронтовой опыт нас и привлекает, младший лейтенант», — сказал капитан с какой-то особой, хорошо поставленной, профессиональной нежностью в голосе. «У нас ведь кто в ястребках? Больше не обученные. Трудно с кадрами. Так вот, товарищ Капелюх». «Начальник райотдела умнее, чем капитан», — подумал я. «Он меня зовет по имени-отчеству». «У вас опыт разведчика, и вы местный». «Да какой из меня разведчик?» — взмолился я. «Меня взяли, потому что городскую 10-летку окончил. Немецкие документы читаю, шпрехаю. Мне ни разу не давали фрица пристукнуть, чтоб своими руками. Так издалека стрелял, из автомата. Какой уж тут опыт. Вот у нас ребята в разведке были, и это действительно. Мне бы у них сначала подучиться». Что правда, то правда. От самых тяжелых дел Дубов меня почему-то оберегал. Ножа не давал. Стрелять-то я в них стрелял. Видел, как падают, как умирают. Но так, чтобы ударить в живое, сойдясь... Дубов говорил, что такие задания он будет давать мне в крайнем случае. Что это не для впечатлительных. От этого нервная система страдает. Капитан усмехнулся и прошептал что-то на ухо начальнику райотдела. Мне стало совсем тоскливо. Я понимал, что для них дело уже решенное. Но они почему-то очень хотят, чтобы я сам согласился. К тому же я, собственно говоря, не местный. Просто здесь бабка живет. Ну и родился я здесь, в каникулы приезжал. Да вообще-то я городской, учился в Киеве. Школа номер 6 на Советской площади. Я говорил и боялся остановиться, потому что понимал, сомнут они меня, задавят, и не видать мне ребят, как своих ушей. Мне оставалось отстреливаться до последнего и надеяться на чудо. «Ну вот что, Иван Николаевич», — сказал начальник райотдела, когда мои обоймы иссякли. «Я же к тебе не с приказом, а как старший товарищ, как член ВКПБ к комсомольцу с просьбой и поручением подсобить народу на боевом участке. Не хочешь — силком не заставим. Нам, которые из-под палки, не нужны. Но на фронт тебе все равно дороги нет, кумекаешь. Поступишь куда-нибудь работать — пожалуйста. Зав клубом или инспектором райосвиты. Правда, Абросимов?» — спросил он у комсомольского юноши. «Не сомневаюсь, что товарищ Капелюх выберет путь не тот, что по протоптанней легче», — ответил Абросимов, сияя, почти нараспев.